Глава 16. Господи, как же здесь жарко! Хельга расстегнула еще одну пуговицу на блузке, скосилась на меня, вздохнула и снова принялась обмахиваться широкополой соломенной шляпой. Вряд ли это особенно помогало. Воздух наверняка оставался таким же горячим, только теперь она гоняла его туда-сюда. Полдень выдался раскаленным даже для местного климата. Столбик термометра перевалил через 35 градусов еще час назад и, похоже, не собирался останавливаться на достигнутом. Дело мог бы хоть как-то поправить и ветер, но сегодня Нассау будто накрыло прозрачным колпаком, сквозь который не мог просочиться даже самый легкий морской бриз. Зато солнце вдруг расщедрилось и начало припекать так, что весь город превратился в одну большую сковородку. Не знаю, как люди вообще могли дышать на раскаленных улицах города, коли даже здесь, в тени деревьев, на террасе резиденции генерал-губернатора было жарко, как в бане. Спасали только напитки. Но зато пиво, по крайней мере, холодное. Я коснулся кончиками пальцев у запотевшего стакана. Поможет дожить до вечера. И это называется пивом? Презрительно фыркнула Хельга. «Видимо, ты никогда не бывал в Мюнхене или Праге, Горчаков». Я уже собрался было ответить, что непременно побываю вместе с русскими войсками, когда придет время, и все-таки удержался. Фрайн фон Рихтгофен наверняка тут же рванула бы точно пороховая бочка, а полуденное пекло и без того казалось достаточно жарким. Так что куда лучше было продолжать медленно плавиться в тени за столом под мерное бормотание радиоприемника. И ждать. Капитан Коннери чуть ли не час назад оставил нас и удалился на аудиенцию генерал-губернатору. И возвращаться, похоже, не спешил. Я не так уж хорошо понимал английскую речь, особенно американский акцент. Судя по всему, приемник был настроен на волну радиостанции из Майами. Но слушать его все-таки оказалось куда проще, чем говорить самому. А когда бессмысленное бормотание между песнями сменилось строгим голосом диктора, я даже чуть сосредоточился, а потом застыл, будто карибский полдень вдруг сменился ледяным холодом. Событиями на Восточном фронте. Поспешное отступление российских войск из Варшавы продолжается с самого утра. Такое решение командующего армией генерала Салтыкова военные эксперты связывают не только с невозможностью удержать город. Монотонно чеканил приемник, чуть хрипя от помех. Но и с рисками катастрофических потерь в случае повторения атаки. Напоминаем, что сегодня в 3 часа по Гринвичу был нанесен удар по Варшаве неизвестным оружием, за которым уже успело закрепиться название «Луча смерти». Изначально энергию неизвестного происхождения связывали с магией одаренных, но все до единого аристократы Европы полностью отрицают свою причастность к событиям прошедшей ночи. На данный момент британские военные эксперты считают наиболее вероятным искусственное происхождение луча смерти, обрушившегося на Варшаву. Я подскочил, чтобы добавить звука, но Хельга опередила меня. Она буквально выпорхнула из кресла и крутанула ручку громкости так, что треск помех тут же загрохотал по ушам пулеметной очередью. Впрочем, никто из нас и не подумал это исправить. Мы так и сидели, щека к щеке, будто на плетеном столике перед нами стоял алтарь неведомого божества, а не самый обычный радиоприемник на батарейках. Также экспертами обнаружен еще один косвенный признак. Массовое отключение электроэнергии на центральной территории Германского Рейха сроком от нескольких минут до примерно получаса. Наш источник при дворе короля Георга убежден, что работа лучей смерти требует колоссальной мощности. Но в то время как военные рассуждают о новом секретном оружии, способном изменить ход войны, широкая общественность, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, куда больше тревожит возможные последствия и ответный ход российского императора Павла. На данный момент американский Конгресс считает наиболее вероятным вмешательство глав одаренных родов, а также вовлечение в войну союзных государств с обеих сторон. Так или иначе, подобное едва ли останется без ответа. Лучом смерти за несколько минут были уничтожены не только правительственные здания, но и жилые кварталы в историческом центре Варшавы. Счет потерь гражданского населения уже сейчас преодолел отметку в 5000 и продолжает... «Думаю, теперь ты довольна, Фрайн». Я едва не спалил ни в чем не повинный приемник вместе со столом, но все же удержался. Ярость не утихла, просто собралась в тугой комок и осела где-то в груди ледяной глыбой. Видимо, до лучших времен. Сейчас драться было попросту не с кем. И все, что мне оставалось, так это думать. «Готов поспорить, это та самая игрушка, которая приплыла в Антверпен на Титании», — проговорил я. «Ты слышал о подобном?» «Нет, клянусь богом, Горчаков, я и представления не имела». Хельга впилась в мою руку похолодевшими пальцами. «Канцлер бы никогда не посмел». «И все же он посмел», — мрачно усмехнулся я. «Поджарил 5000 человек с безопасного расстояния, только чтобы заставить нашу армию покинуть город. Скажи, Фрайн, ты до сих пор считаешь, что это мы начали войну?» Хельга не ответила, выпустила мою руку и рухнула обратно в кресло с таким видом, будто из нее только что вынули половину костей. Я на мгновение почувствовал то ли жалость, то ли сочувствие, которое, впрочем, тут же сменилось мыслями куда более тревожными. В самом деле, впору было радоваться, что первыми на такую подлость пошли немцы. Но диктор из радиоприемника не ошибся. Ответный удар непременно последует. И даже если Багратион и половина госсовета будут призывать Павла к благоразумию и осторожности, дед лично соберет пару десятков таких же древних и могучих старцев и врежет. Без оглядки на потери, сострадания и возможные последствия. Уж кто-кто, а он никогда не боялся испачкать руки в крови и не умел считаться с количеством убитых. Я до сих пор имел весьма смутные представления об истинных возможностях одаренных высшего ранга, но почему-то не сомневался, что страшная цифра в 5000 смертей уже через несколько дней вполне может показаться не такой уж колоссальной. Мои невеселые размышления прервали тяжелые шаги на террасе. Капитан Коннери возвращался с чуть ли не двухчасовой аудиенции у генерал-губернатора, и вид при этом имел такой, будто уже знал не только последние новости, но и что-то похуже. Он молча уселся напротив, залпом осушил мой бокал и только потом заговорил. «Операция провалилась, командир. Нас уже ждали. Значит, остров предупредили заранее. Кто-то из самого Букингемского дворца, из ближайшего окружения короля». «Весьма прискорбное известие, капитан», — отозвался я. «Впрочем, сейчас меня куда больше интересует. Что же вы все-таки надеялись отыскать на том острове? Уж не ту ли штуковину, что способна за пару минут спалить полгорода?» Коннери отлично умел держать себя в руках, то ли научился за 2 с лишним десятка лет службы в Королевском флоте, то ли обладал незаурядным врожденным талантом. А вот врать у него выходило не очень. Видимо, поэтому не стал и пытаться. «Откуда вы?» — удивленно пробормотал он. «Не так уж сложно сопоставить факты, капитан, особенно очевидные». Я пожал плечами. «К тому же мне приходилось видеть подобное и раньше. Если уж машина способна создавать сложнейший магический контур, стоит ли удивляться, что она способна выдать еще и поток запредельной мощности? Мы с вами и сами едва уцелели после того, как что-то похожее ударило по Титании. Подозреваю, вашу команду отправили завладеть технологией, а лучше рабочими образцами». Коннери не ответил. Однако по сердитому сопению я догадался, что не только взял верный след, но и прошел по нему куда дальше, чем мне полагалось пройти. Впрочем, останавливаться я не собирался в любом случае, несмотря ни на что. «Отобрать игрушку? Только у кого?» Я на мгновение задумался. «Американцы едва ли стали бы прятать такую драгоценность на островах, которые фактически принадлежат британской короне. Потому операция тайная. Король Георг уж точно не станет делиться подобной силой. Особенно с государством вроде Соединенных Штатов. Если лучи смерти попадут им в руки, Британия тут же лишится всего западного полушария. А может и прочих колоний». Я усмехнулся и махнул рукой. «Можете не скрывать, капитан. В конце концов, во всем этом мы с вами, как и наши державы, скорее союзники». «Мне нечего от вас скрывать, командир», — проворчал Коннери, сложив руки на груди. «Я обычный офицер флота, и лишь выполняю приказы, а не занимаюсь политикой. И уж, конечно, моей команде сообщают ровно столько, сколько нам следует знать. Захватить остров, погрузить груз на корабль, вернуться в Плимут, и все». «Не сомневаюсь», — вздохнул я. «И что же вы собираетесь делать теперь?» «Отремонтировать судно и отправиться домой. В обстановке строжайшей секретности, разумеется». «Отлично, капитан», — кивнул я. Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы я отправился с вами. В противном случае буду вынужден напомнить, что я подданный российской короны и больше не нахожусь на борту Титании. А значит, не подчиняюсь ни вам, ни самому генерал-губернатору». «Это так, ваше сиятельство». Коннери чуть нахмурился, но тут же кое-как выдавил из себя улыбку. «Разумеется, теперь вы вольны идти куда угодно, и мы не вправе задерживать ни вас, ни леди Гижицкую. Хотя моей команде, пожалуй, будет не хватать вас обоих». «Чудесно», — склонил я голову. «В таком случае могу ли я попросить вас о небольшой, скажем так, личной услуге?» «Конечно, в разумных пределах», — тут же поправился Коннери. «Я и так задолжал вам куда больше, чем следовало». «Уверен, вашего влияния вполне достаточно, чтобы генерал-губернатор помог мне, то есть нам, раздобыть кое-что». Я скосился на Хельгу. «Британские паспорта и немного денег. Американских долларов, если быть точнее». «Думаю, это возможно», — Коннери прищурился, будто надеясь разгадать, что я задумал. «Но зачем вам?» «Не стоит задавать лишних вопросов, капитан. Вы можете лишиться звания за один этот разговор», — улыбнулся я. «Так стоит ли доводить дело еще и до трибунала?»